слышал ли ты, как кричит птица, сбитая в лед? Как сталью в сердце раненый зверь тоже шепчет душою «Прощай!», глядя на нас. Вот они звезды, которых давно уже нет. Свой взгляд на землю через вселенную слали, взрываясь в тот час.